В электрическом цирке было несколько залов на разных этажах. В одном из них стоял несусветный грохот, в другом – тишина. Молодые люди разговаривали между собой почти шепотом. В следующем зале выставлялись художники. Словом, электрический цирк приносил радость американской молодежи. Это была их любимая деревня – Виллидж. Пробыв там около часа, мы вышли на улицу и направились в небольшой ресторанчик, где нас также ожидали благодаря всемогущему Леонарду. Здесь мы насладились тишиной и уютом. Я спросил Володю, как же он, с его утонченным классическим музыкальным слухом, вынес электрический цирк. Горовец улыбнулся и ответил: «Витя, я же знал, куда иду». Сказав это, он демонстративно вынул из ушей резиновые беруши. «Леонард в Москве. Довелось мне однажды принимать Лоинса в Москве. Он приехал вместе с труппой чернокожих американских артистов, привезших на гастроли в столицу оперу Гершвина «Порги и Бес». И тут, как говорится, у нас не обошлось без накладки. Мы с женой решили пригласить Леонарда на эстрадный концерт ленинградского мюзик-холла. Наша знакомая, работавшая в Москонцерте, пообещала заказать билеты. В назначенный час Леонард был у нас дома. Мы посидели, перекусили, поговорили и отправились в театр Советской армии, где должен был состояться концерт. Приехали на такси. Я подошел к окошку администратора и представился. Никакой реакции. Волосы на голове моей стали, образно говоря, выпрямляясь, подниматься. Увы, ни в одном списке мы не значились. Я лихорадочно стал объяснять администратору, какого гостя я привел. В Нью-Йорке двери всех бродвейских театров буквально распахиваются перед ним. После продолжительных переговоров мне все-таки дали билеты, однако на самые верхние места. На галерке я честно объяснил Леонарду, в чем дело. Он сказал, что ничего страшного, бывает и хуже. С тех мест, где мы сидели, такому малорослому человеку, как Леонард, разглядеть что-либо внизу, на сцене, не было никакой возможности, и он простоял, опершись на барьер, весь концерт. Однако, к нашему с Ингой удивлению, Лоинс радовался от души и повторял: «Никаких проблем, в Америке такого концерта теперь не увидишь». Когда все закончилось, мы вышли на площадь перед театром, ни одного такси. Правда, от театра Советской армии до нашего дома в каретном ряду было рукой подать, и я в отчаянии предложил Леонарду поехать на троллейбусе. Благо он тут же подкатил. Мы довольно быстро доехали. Троллейбус, по-моему, самый поэтический вид московского транспорта, привел Леонарда в полный восторг. Дома мы с женой немного успокоились, устроили ужин, потом вызвали такси и отправили гостя в гостиницу. Через какое-то время я получил от Леонарда послание из Америки. В конверт, помимо письма, была вложена вырезка из газеты «Нью-Йорк Пост». Лоинс в своей колонке описывал гастроли американских чернокожих артистов в Москве и прекрасный эстрадный концерт, который ему посчастливилось посмотреть в театре Советской армии. Он написал, что не пропустил ни одного слова советских артистов, потому что переводчиком у него был его друг, Виктор Суходрев, услугами которого обычно пользуются главы государств. Также он вспомнил, как ехал по Москве в троллейбусе, и отметил, что кондуктора у русских нет, все сами бросают деньги в кассу. Очень честный народ, русские. Об эпизоде с билетами в театр он умолчал. Американцы за русским столом. К сожалению, эпоха Лоинсов в Америке безвозвратно ушла в прошлое. Жизнь Леонарда, его ежедневные обходы пульсирующих точек города являлись как бы частью образа жизни самого Нью-Йорка. Лоинс был, образно говоря, и компонентой, и достопримечательностью этого великого города. В 60-70-е годы вечерняя жизнь Нью-Йорка, в том числе и питейная, бурлила. Ночные клубы работали до 4 утра, американцы допоздна засиживались в ресторанах и барах. Перед едой непременно выпивали драй мартини, а попросту говоря, коктейль из нескольких капель итальянского мартини и моря джина с одной оливкой. Предлагались и напитки, где вместо джина использовалась наша родная водка. Кстати, я давно заметил, что вкусы американцев и русских потрясающе совпадают, и не только в еде и выпивке. Иной раз мне казалось, что американцы – это двойники русских в другом полушарии земного шара. И наоборот, русские – настоящие двойники американцев. Во всяком случае, в самые ответственные моменты во взаимоотношениях двух мировых центров – России и Америки – согласия было много больше, чем разногласий. И вот я в Америке 90-х, как все изменилось. Уже почти нет ночных клубов, работающих до 4 утра. Мой любимый бар PJ Clarks закрывается в час ночи. Там, где раньше струился дым сигареты и сигар, запрещают курить, а если и разрешают, то лишь в глубине Сибири. За 5 лет, проведенных мной в 90-е годы в Нью-Йорке, я почти не видел, чтобы кто-то из мужчин заказывал драй-мартини или другие крепкие напитки. Вместо кровавой мэри, водки с томатным соком и специями, современные американцы перед едой выпивают коктейль Дева Мария, ингредиенты которого те же, только без водки. Такое впечатление, что и бармены в Америке потеряли свою квалификацию и ничего более сложного, чем виски с содовой или джин с тоником, уже не умеют готовить. Американцев охватила чрезмерная забота о своем здоровье. А когда Америку захватывает какая-то идея, это серьезно. В нынешней Америке засиживаться допоздна в ресторанах считается дурным тоном. С утра, за час до работы, бегают трусцой, модно быть подтянутым и стройным. Вместо масла одно время все ели маргарин, полезнее. Потом вдруг газеты начали писать, что растительные жиры ничуть не менее вредны, чем животные. И американцы пришли в замешательство. Чем же тогда питаться, чтобы сохранить здоровье? В некоторых ресторанах дошло до того, что посетители заказывают, например, блюдо не из целого картофеля, а лишь из его кожуры, опять же полезнее. Правда, спрос рождает не только предложение, но и рост цен на это предложение. Однако мы с Ингой жили в Нью-Йорке по своим законам. Наша квартира, можно сказать, была частичкой России в этом городе. Американским гостям подавали наваристый московский борщ, бифстроганов, русские блюда. Ко всему этому на стол выставлялась запотевшая бутылка водки. Честно скажу, что американские гости за нашим, русским, столом не вспоминали ни маргарин, ни картофельную кожуру. Ели, нахваливали и добавки просили. Вот вам и изменившиеся вкусы. Сложно человека изменить во всех отношениях. Послесловие. Последние годы своей трудовой жизни я провел в Нью-Йорке, в секретариате Организации Объединенных Наций. Это была уже совсем другая жизнь. Я работал в многонациональном коллективе, который объединяла одна цель – содействовать расширению сотрудничества всего мирового сообщества во всех мыслимых и немыслимых областях. Я уже не участвовал во встречах на высшем уровне, но видел глав почти всех стран мира, когда они выступали с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Эти годы ознаменовались такими изменениями, о которых раньше и подумать было невозможно. Закончилась холодная война, распалось социалистическое содружество и, что, наверное, самое драматичное и невероятное, исчезло с карты мира государство, которому я служил верой и правдой на протяжении всей своей жизни, Советский Союз. Однако за всем этим я наблюдал уже издалека, хотя переживал ничуть не меньше, чем если бы находился в родной Москве. Я не пропускал ни одного источника информации о происходящем в мире, особенно в моей стране, старался все это осмыслить и по многочисленным просьбам довольно часто выступал перед различными аудиториями слушателей, которых, конечно, волновали события, связанные с огромными переменами в нашем государстве, но зачастую они не в состоянии были их понять. Я постоянно, даже, может быть, ревниво, наблюдал за всем, что происходило на политическом Олимпе. Я и сегодня неотрывно всматриваюсь в экран телевизора, когда проходят встречи в верхах, или саммиты, как их теперь называют. Разумеется, вглядываясь в день нынешний, я все время сверяю происходящее с личным опытом. Вижу много положительного, но, к сожалению, замечаю и то, что повторяются многие из тех ошибок, свидетелем которых я был и о которых рассказал на страницах моей книги. Так уж, наверное, устроен человек, что он уверен в том, будто прокладывает неизведанные тропы, тогда как на самом деле он повторяет пройденное, не задумываясь, часто не утруждая себя даже попыткой сопоставить нынешнее с прошедшим, сделать выводы из прошлого, что пошло бы на пользу дню сегодняшнему. Однако жизнь продолжается, и уже этому стоит радоваться. Многое изменилось, но по-прежнему люди власти в своих автомобилях мчатся по Москве на огромной скорости. Они спешат так, словно убегают от прошлого. Мы уступаем им дорогу, продолжая верить в то, что для нас они затеяли эту неистовую гонку. Мы по-прежнему верим и в то, что от их ума, деловитости, способности сострадать и сочувствовать каждому человеку жизнь наша станет все-таки лучше. Мы уже не боготворим их, как раньше, открыто критикуем за ошибки, не прощаем им человеческих слабостей, и продолжаем надеяться на то, что они, люди, стоящие у власти, наконец-то поймут, Это не они смотрят на нас с газетных фотографий и с экранов телевизоров, а мы, именно мы, внимательно наблюдаем за ними и запечатлеваем в собственной памяти, дневниках, записках, воспоминаниях, недосказанное. За 8 лет, прошедших со времени первого издания воспоминаний «Язык мой», «Друг мой», мы с Ингой, моей женой, получили немало отзывов о них, не обошлось и без критики. Так, советник Эль И. Брежнева, ныне уже покойный, А.М. Александров Агентов передал мне в устной форме через моего сына свое недовольство той откровенностью, с которой я рассказал о последних годах работы со стареющим Леонидом Ильичем, а друзья и близкие упрекнули меня в том, что я почти не затронул в мемуарах очень интересный, с их точки зрения, заключительный период моей службы, период дипломатической работы в Ан, и опустил подробности нашего с женой 5-летнего пребывания в США. Недавно старший сын Инги, журналист Александр Липницкий, вызвался разговорить нас с женой об этом американском отрезке нашей жизни. На ваш суд предлагается литературно обработанная запись наших с ним бесед, а также эссе «А нам было хорошо». Наверное, для интересующихся большой политикой данное добавление вряд ли будет значимым. Однако, исходя из сегодняшнего повышенного интереса к частной жизни известных людей, этот постскриптум, думаю, все же найдет своих читателей. В.М. Суходрев. Беседы на Николиной горе. Александр Липницкий. Простому обывателю работа переводчиком у первых лиц государства представляется невероятно ответственной, но при этом не требующей дипломатического дара, приложения самостоятельных усилий в сфере дипломатии, то есть работы, что называется, на хозяина. Действительно ли это так? И в связи с первым вопросом, второй. После многих лет переводческой деятельности вы в 1989 году получили пост в секретариате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Потребовала ли от вас новая должность проявления, помимо переводческих, каких-то иных профессиональных качеств? Если да, то каких и как вы с этим справились? Виктор Суходрев. Всю жизнь я любил профессию переводчика, получал от своей работы абсолютный кайф. Это факт. Вместе с тем я признавал за собой определенные организаторские способности. Например, под конец моей службы в бюро переводов, где трудился до 1966 года, я заведовал английской секцией, у меня в подчинении были 4-5 человек, то есть руководящую административную функцию я уже как бы выполнял. Затем перешел на работу во второй европейский отдел на должность советника и через какое-то время стал заместителем заведующего этим отделом, соответственно прибавились административные обязанности. Я, скажем, начал больше читать и составлять шифрованные телеграммы, справки или редактировать материалы, подготовленные младшими сотрудниками. Следует отметить, что до этого, занимая более низкие должности, работая исключительно переводчиком, я, в отличие от многих дипломатов младшего звена, например от референта или атташе, которые только бумаги носят туда-сюда, также читал кучу соответствующих документов, потому что готовился к той или иной дипломатической встрече. Переводить, не зная, о чем будет разговор, не зная сути, не зная деталей темы, переводчику на высоком политическом уровне просто нельзя. Таким образом, в плане выполнения административных функций я вступил на руководящий пост в значительной степени более подготовленным, чем те, кто, начав свою карьеру младшим референтом, затем дослуживался до советника. Мои коллеги, другие переводчики, которые переходили на службу в какой-либо политический или территориальный департамент, были также хорошо подготовлены в этом отношении. А, Эль, можно ли сказать, что вы переросли работу переводчика? Если бы судьба так распорядилась, и вы продолжали работать в качестве переводчика у российских лидеров, Ельцина и даже Путина, вы бы сами себе не казались каким-то анахронизмом? Есть ли у переводчиков первых лиц государства возрастной профессиональный предел? Б.С. Есть, конечно, как и у представителя любой профессии. Переводчик на высоком политическом уровне – очень серьезная, ответственная должность, и никакого комплекса неполноценности она не вырабатывает. Правда, если только не думать, что ты какой-то слуга, прислужник, но в моем случае такого и быть не могло. Необходимо самому осознать, что должность эта, повторюсь, весьма ответственная и что все, кто сидит по ту сторону стола переговоров или в зале, а тем более многомиллионная публика у телевизионных экранов, ничего не понимают из того, что говорит твой руководитель на чужом для них языке, какой бы блистательный оратор он ни был, а понимают только тебя, переводчика, и только ты можешь донести до них смысл сказанного представителем твоего государства. Однако наступает момент, когда эту должность перерастаешь, в том смысле, что она становится, можно сказать, почти невмоготу. Кроме того, с возрастом реакция слабеет, это тоже правда. Когда Хрущева убрали, ему было 70 лет, но Никите Сергеевичу тогда казалось, что он может еще работать и работать. Мне сейчас 74 года, и я уже не смог бы успевать, например, за нынешним нашим президентом. Я уже не в силах так напряженно работать, как раньше, по 4-5 часов подряд. Очевидно, что в роли переводчика вы в годы холодной войны испытали немало трудностей, невольно участвуя в политических дебатах руководителей сверхдержав, в том числе на заседаниях ООН. Наверняка вам приходилось сглаживать острые моменты. Существенно ли изменилась атмосфера в ООН с появлением на международной арене М.С. Горбачева? Б.С. К 1989 году уже не было системы абсолютного противостояния. Если Америка за, значит, Советский Союз против и наоборот. Началось плодотворное сотрудничество в сфере ликвидации некоторых международных кризисов в различных точках земного шара. Сомали, Ангола, Юго-Восточная Азия, Индия, Пакистан и так далее. Наступил этап, когда никакие вопросы не выносились, например, на обсуждение открытых заседаний Совета Безопасности, прежде чем они не были оговорены и обсуждены во всех деталях за закрытой дверью. Обсуждение проходило в рамках двухсторонних переговоров в одном из посольств, или в Москве, или в Вашингтоне, я говорю только о США и СССР, но это касалось и других стран. Потом проводились негласные консультации, на которых присутствовали послы, все члены Совета Безопасности, как постоянные, так и непостоянные, но на которые не допускались ни журналисты, ни представители других государств. Это были абсолютно закрытые консультации. Принятое в результате таких переговоров единое решение выносилось на обсуждение открытого заседания Совета Безопасности. Короче говоря, право вето, принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности, закрепленное в 1945 году, когда была образована Организация Объединенных Наций и утвержден ее устав, старались не использовать. Заседания становились, можно сказать, скучными, потому что все знали, серьезных разногласий не будет. Худшее, что могло произойти, это если Китай или Советский Союз воздержится. Но и в данном случае резолюция проходила. Одним словом, стали изменяться процедурные аспекты деятельности ООН, начался процесс с адаптации механизмов и методов работы этой организации к новым условиям. Я получал огромное удовлетворение, работая в секретариате Организации Объединенных Наций. Первое время я занимал должность специального помощника генерального секретаря ООН, Переса де Куэльера. Потом его сменил Бутрос Гали, и он первым делом переструктурировал свой секретариат. Я был назначен директором управления по делам Генеральной Ассамблеи ООН. В подчинении у меня находилось, смешно сказать, около 25 женщин. Мужчина один я. Сотрудницы все были среднего возраста, учитывая пенсионный возрастной предел в ООН, не старше 60 лет. Африканки, латиноамериканки, англичанки, француженки, японки. Русских среди них не было. Ревновала ли вас мама, Инга Дмитриевна Суходрев, жена В.М. Суходрева, прим. Ред, Б.С. Нет. Женам там можно было выписывать постоянные пропуска, и как-то раз Инга пришла ко мне, я ей показал место, где работаю, познакомил со своими девчонками. После этого они стали ее называть миссис С. Например, моя секретарша, по национальности никарагуанка, подзывая меня к телефону, говорила: «Миссис С на проводе». Они все хорошо относились к Инге, да и она им симпатизировала. Вы работали в ООН в конструктивный период. А сейчас, после того, как возникли военные конфликты в связи с распадом одной сверхдержавы, по вашему мнению, уменьшилась ли роль этой организации? Б.С. В какой-то степени уменьшилась. Конечно, положение изменилось вследствие распада Советского Союза, развала Варшавского договора, блока, противостоящего блоку НАТО. Все происходило на моих глазах. Бывшие республики Советского Союза стали подавать заявление о вступлении в ООН. До этого времени ее членами из советских республик являлись только Украина и Белоруссия, а в 1991 году, когда я уже был директором управления по делам Генеральной Ассамблеи, в ООН стали вступать остальные республики СССР. Их представители, приезжая в Нью-Йорк для решения данного вопроса, должны были сначала прийти к заместителю генсека ООН по делам Совета Безопасности, на тот момент, В.С. Сафрончуку, россиянину, а потом, ко мне. Я принимал соответствующие документы и назначал дату заседания Генеральной Ассамблеи по этому вопросу. Принятие решения об официальном приеме в члены ООН происходило без голосования, путем аккламаций, аплодисментами. Надо сказать, что когда бывшие советские республики вступили в ООН, стали полноправными ее членами, то со многими сотрудниками их представительств, в том числе и прибалтами, у меня установились очень хорошие отношения. А.Л. Сегодня, в начале 21 века, уже совершенно ясно, что торопливость и недальновидность нашего руководства в вопросах внешней политики в тот период, о котором мы говорим, привели к тому, что не были использованы имеющиеся у нас козыри в целях укрепления СНГ, сохранения границ страны, ставших теперь отчасти границами НАТО. А тогда, в начале 90-х, работая в секретариате ООН в Нью-Йорке, вы не предполагали, к чему это в конце концов может привести. В.С. Весь этот процесс начался в 1990-1991 годах, когда развалился Варшавский договор, а потом и Советский Союз. Находясь в то время в Нью-Йорке, я видел и слышал, как на сессиях, заседаниях ООН с позицией, несовместимой с позицией Советского Союза, выступают представители, президенты, премьер-министры государств, бывших участников Варшавского договора, например, Венгрии, Болгарии. В целом они говорили о советской оккупации, о коммунистической диктатуре. Антисоветская эйфория совершенно шокировала. Стоит отметить, что я никогда не был идейным коммунистом, однако, слушая подобные выступления, просто смешно становилось, причем не только мне. А.Л. Надо думать, что американцы и соответственно НАТО эту ситуацию обыграли в свою пользу. Б.С. Ну конечно, обыграли, если целая держава и целый военный блок, по сути противники, рухнули практически в одночасье. Когда восточноевропейские государства стали, так сказать, формально независимы, когда СССР распался и когда бывшие советские республики стали стремиться в НАТО, вот тогда и пошел процесс расширения НАТО на восток. Выскажу свое субъективное мнение по данному вопросу. У меня никогда не было опасений по поводу расширения этого блока в сторону наших границ, потому что я не сомневался в том, что при правильном ведении внешней политики российским правительством никаких агрессивных намерений со стороны НАТО в адрес России не будет и быть не может. Кроме того, вступление в НАТО требует от государств-кандидатов огромных финансовых затрат на то, чтобы реформировать свои вооруженные силы, начиная с военной формы и заканчивая собственно вооружением. И мне казалось, что этим странам прежде всего следует направлять силы на развитие экономики, на улучшение бедственного положения своего населения. Ни для кого не секрет, что во многих бывших социалистических государствах, да и в бывших советских республиках, до сих пор не выровнено экономическое положение. Поэтому, повторюсь, у меня никогда не было опасений относительно расширения НАТО. Я в этом смысле всегда солидаризировался с давним моим другом, ныне, к сожалению, покойным опытным ученым-политологом Александром Бовиным, который, выступая в те годы по телевидению, говорил: «А какая угроза от НАТО? Да никакой». А.Л. Вы, как и Бовин, в какой-то степени западник. Б.С. Да, и я этого не скрываю. А.Л. Закончим разговор о политике. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни в Нью-Йорке, быте, друзьях. Но сначала о том, каким образом вы оказались в секретариате ООН. Б.С. В 1989 году от тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе мне вдруг поступило предложение поехать на дипломатическую службу в ООН. Надо сказать, что до 1989 года я никуда надолго не выезжал, именно из-за моих переводческих обязанностей. И вот мне предлагают ехать работать в Нью-Йорк, причем на должность достаточно интересную и ответственную, специального помощника генерального секретаря ООН. Ранее ее всегда занимал советский сотрудник, как правило, служащий КГБ. Однако, поскольку КГБшник делать там что-либо по своему ведомству не мог, все знали, из какой он организации, руководство КГБ в конце концов отказалось от этой должности в пользу МИДа. И вот решили назначить меня. Стоял август 1989 года. Генеральный секретарь ООН должен был утвердить мою кандидатуру. Вообще, с нашей, советской, стороны ее сначала утвердили в ЦК партии, так было положено. Потом послали запрос генсеку Эан, пересудеку Ильеру, все-таки речь шла о его личном помощнике. Через два дня пришло согласие. Пересдеку Ильяр меня знал с того времени, когда он посещал Союз в качестве генсека Эан и когда я встречался с ним в Эан, приезжая туда с Громыко. Таким образом, я стал первым сотрудником МИДа СССР на должности специального помощника генерального секретаря Эан. Сначала нас с женой устроили в гостиницу. Я рассчитал так, чтобы прилететь в Нью-Йорк в пятницу, а в субботу и воскресенье познакомить Ингу с городом. Нью-Йорк – это мой город, я знаю его так же хорошо, как Москву, поскольку с 1958 года часто бывал в нем с Громыко. Мы прилетели вечером, решили сходить в магазин, пошли в супермаркет. Подобных магазинов в ту пору в России не было, и Инга там впервые увидела полное изобилие. Накупили всякой всячины, затем гуляли по Нью-Йорку. В понедельник я пошел на службу, а жена осталась в гостинице. Потом она рассказывала о том, как ее жалела горничная негритянка по поводу того, что Инга, бедненькая, сидит одна. Естественно, встал вопрос о личном жилье. Мне хотелось жить где-то рядом со штаб-квартирой Эан, то есть недалеко от работы, чтобы я мог, например, прийти домой днем, пообедать с женой. Короче говоря, нашел агента по найму квартир, бразильца, молодого энергичного парня, даже помню его имя, Хуан Барон. Он повел нас смотреть квартиры в округе, показал 5 из них. Инга ходила, внимательно все осматривала, говорила: «Да, эта квартира неплохая, но где мы будем гостей принимать? В общем, то гостиная слишком маленькая, то столовая небольшая». Наконец, посмотрев одну квартиру в двух кварталах от Эан, поняли, это наши. Приблизительно 16 метров спальня, две ванны, а гостиная и столовая совмещены в одну комнату в виде буквы «Г». Плата за квартиру составила порядка 1800 долларов в месяц. К слову сказать, когда я начал работать в Америке, месячная зарплата у меня была достаточно высокая, где-то 10 тысяч долларов, это намного больше, чем получали сотрудники советской миссии при Эан. Однако дело в том, что моя должность приравнивалась к должности первого заместителя постоянного представителя Советского Союза, размер оклада по которой был ниже моей зарплаты, поэтому разницу, около 2000 долларов, я должен был сдавать в советскую казну. И это не считая внутрионовского подоходного налога, отчислений в пенсионный фонд Эан, медицинской страховки и тому подобного. В итоге на руки выходило 1432 доллара. Вот вам и 10 тысяч. Квартира, как я уже говорил, находилась близко от места службы. Комплекс здания Эан в Нью-Йорке начинается с 42 и краткой улицы по Первой авеню, а квартиру мы сняли на 39 и краткой улице между Первой и Второй авеню. Было очень удобно. Окна нашего жилища выходили на Первую авеню, слева виднелась река Ист Ривер, справа Empire State Building, знаменитый 102-этажный небоскреб. Вид, надо сказать, замечательный, тем более, если учесть, что открывался он с 36-го этажа. После того, как вопрос с квартирой разрешился, возникла новая проблема – надо было покупать мебель. От Эан мы получили специальный грант на обустройство. Заказали мебель в магазине. Правда, доставка ее была назначена на разные сроки. И поскольку спать было ни на чем, мы по-прежнему жили в гостинице. Я ходил на работу, а жена – на квартиру. Мебель постепенно доставляли. В тот день, когда должны были привезти спальню, мы наконец выехали из гостиницы. Приехали в квартиру, ждем, никого нет. Звоню в фирму. Девушка на другом конце провода объясняет, что у них что-то случилось с грузовиком. Я возмутился, объяснил ситуацию, а она мне отвечает вопросом: «Но, сэр, вы разве не видите, что у нас в Нью-Йорке бездомные спят даже на тротуарах?» Я аж как-то заколдобился, подумал, куда же это мы приехали. В общем, спать опять было ни на чем. Тогда я позвонил в советское постоянное представительство, меня все там знали, и нам оттуда привезли раскладушку, правда несколько отличавшуюся от наших, отечественных, более удобную. И вот мы с Ингой день, а может два, не помню уже, проспали на этой раскладушке, пока не привезли спальню. Так мы начинали нашу жизнь в Нью-Йорке. А, Эль, а с кем вы общались после рабочего дня и в выходные? Б.С. В Москве у нас все время были гости, и там осталось очень много друзей. Потихоньку и в Нью-Йорке мы стали обрастать друзьями, прежде всего теми же самыми, московскими. Наши друзья из театрального мира, например, Шура Ширвинт, Миша Державин, Валя Гафт, ученые, спортсмены, литераторы, приезжая в Нью-Йорк на гастроли или по другим делам, откуда-то узнавали наш телефон, звонили, будь то днем или вечером, и я всегда говорил, немедленно ко мне. Кроме того, в августе, сентябре, когда мы были уже в Нью-Йорке, так сказать, инсталлировались, туда на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН прибыли мои коллеги из Москвы во главе с министром. Наверное, с этого все и началось. Скажем, приехал замминистра, мой друг, надо принять его на ланч. Я везу его к себе домой, а если это вечер, то говорю, бери машину, давай приезжай. Вот так было. Учитывая мой должностной уровень в секретариате ООН, D2, то есть директор 2, или высший директор, я мог на ООНовских складах закупать спиртное без налогов. Мне было положено 2 ящика крепкого спиртного, практически неограниченное количество вина, ну и, естественно, всевозможные ликеры и тому подобное. Следовало заполнить какие-то бланки, потом получить ящики в подвале. Я быстро освоил данный процесс, и у меня никогда с этим проблем не возникало, все было, скажем так, на высоте. Мы знали, что некоторые наши знакомые, москвичи-эмигранты, живут в Нью-Йорке. Стали их разыскивать, нескольких нашли. Появились такие вот, по советским меркам, неудобные друзья. Однако к тому времени мы уже не боялись. Мне не надо было ездить в нашу миссию и что-то докладывать. Я, как советский дипломат, если узнавал что-либо интересное, имел право поехать туда и изложить полученные сведения в письменной форме, и затем моя информация могла быть отправлена телеграммой в Москву. Я несколько раз этим правом пользовался. Так делали и американцы, и французы, и представители других стран, работающие в ООН, и это было нормально, мы являлись гражданами своих государств, работающими за рубежом, то есть беспристрастными международными чиновниками. А.Л., как вы уже говорили, в Нью-Йорк в те годы приезжали ваши друзья, популярные и известные в нашей стране люди. Если можно, расскажите подробнее о ваших с ними встречах, о том, что они делали в Америке. Б.С. Напомню, что это был 1989 год, время, когда постепенно стал повышаться интерес к нашей стране американской общественности, которую, в сущности, мало интересует что бы то ни было, выходящее за рамки собственно Соединенных Штатов. Такое внимание было вызвано тем, что в СССР, можно сказать, государстве врага США, империи зла, вдруг начали происходить удивительные трансформации, значительные перемены. С Советским Союзом стали связывать слово «демократия». Почти в этот же период широкий поток советских граждан хлынул на Запад. Раньше наши соотечественники, выезжая за рубеж на постоянное место жительства, лишались гражданства и не имели права вернуться в страну, то есть теряли честь называться советскими гражданами. С 1989 года все изменилось. Надо сказать, что практически в любом большом городе США, например, Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе и других, есть кварталы, заселенные выходцами из Советского Союза. Самый известный находится в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, в одном из 5 районов города, Бруклине. Это так называемая «маленькая Одесса», малая земля нашей эмиграции. И вот во второй половине 1989 года в маленькой Одессе среди новой волны эмигрантов появились импресарио, которые раньше культурно-досуговой деятельностью не занимались, но, оказавшись в Америке и проникшись духом предприимчивости и предпринимательства, решили, что можно зарабатывать на организации гастролей артистов из Союза, вечеров встреч с представителями нашей творческой интеллигенции, удовлетворений, если хотите, определенных культурных запросов русскоговорящих людей, живущих вдали от родины и тоскующих по культуре, самых разных направлений, к которой они привыкли. Одним словом, в США, в том числе и в Нью-Йорке, стали чаще бывать представители нашей творческой интеллигенции. Перед русскоговорящими американцами приезжали выступать и мои давние театральные друзья Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Валентин Гафт. Шура Ширвиндт узнал откуда-то номер нашего телефона, и по приезде ребята нам позвонили. Сказали, что они в Нью-Йорке, что их разместили в гостинице где-то на Манхэттене. Мы с Ингой необычайно обрадовались, сразу пригласили их к себе, предупредив, что у нас в квартире еще и мебели толком нет, поскольку гостиница, где они остановились, находилась недалеко от нашего дома. Я объяснил им по телефону, как дойти до нас пешком. В Нью-Йорке очень просто ориентироваться, так как он разбит на ровные прямоугольники. Длинные стороны, авеню, короткие, стриты. Они должны были быстро найти наш дом. Ждем 20 минут, ждем полчаса, час, их нет. Наконец раздается телефонный звонок. Они по карманам наскребли мелочи и позвонили нам из телефона автомата, мобильников тогда еще не было. Спрашиваю, куда вы пропали? Шурка начинает объяснять, и я понимаю, что они пошли в другую сторону. В конце концов эта компания до нас добралась, совершив, таким образом, своеобразную экскурсию по Манхэттену, по 39-й краткой улице. Мы, как всегда, замечательно посидели, Инга приготовила вкусный обед, шутили, смеялись, смотрели телевизор. У меня тогда только появилась фотокамера Polaroid, я сделал несколько снимков. Тогда же Валя Гафт сходу сочинил. Державин, Ширвинт, Гафт и он на кухне рядышком с Ан. М.М. Державин и Д. Суходрев А.А. Ширвинт В. и Гафт, подруга семьи С. В. Сургучева. Нью-Йорк, 1990-е годы. Ребята к тому времени объехали с концертами многие города США, в которых существовали русскоязычные колонии. Естественно, друзья нас пригласили на свой первый творческий вечер-концерт в Нью-Йорке. А где они могли выступать в этом городе? Разумеется, на Брайтон-Бич. Концерт проходил в здании колледжа. Его помещение, в том числе концертный зал со сценой, можно было арендовать на вечера, выходные дни. Ожидая начала концерта, мы вдруг встретили Михаила Гулько. Я не был с ним до этого знаком, его знала Инга и вы с Володей, имеются в виду Александр и Владимир Липницкие, сыновья и Д. Суходрев. Прим. Ред. Еще с той поры, когда жили на улице Каретный ряд в Москве, музыкант и певец, когда-то собиравший народ в ресторане «Русалка» Московского сада «Эрмитаж», Гулько эмигрировал в 1980 году в США, выступал в ресторане «Одесса» на Брайтон-Бич. Мы немного поговорили о вас с Володей, и затем он сказал, «Ну что, идем смотреть наших любимцев». Я эту фразу хорошо запомнил, она символизирует те чувства, с которыми эмигранты третьей волны встречали нашу творческую интеллигенцию в Америке. Успех был невероятный, зал был полон до отказа. Со сцены звучали репризы, монологи из спектаклей, скетчи. Гафт рассказывал о театре «Современник», Ширвинт и Державин, о театре «Сатиры», о культурно-театральной жизни Москвы. Слушали мы, можно сказать, раскрыв рты, буквально не шелохнувшись. В США приезжал и Александр Иванов, замечательный человек, известный в свое время поэт-пародист. Сегодняшняя молодежь не знает о нем, наверное, но когда-то он был очень популярен в Советском Союзе, выступал на телевидении, вел программу «Вокруг смеха». А. Эль, а та, местная, публика знала его, Б. С. Безусловно, знала. И это тоже была своеобразная связь с родиной, со своей старой страной, в США, чье население в принципе и состоит в основном из эмигрантов. Есть очень точное выражение «old country», то есть родина, отечество, дословно старая страна. Саша Иванов тоже был у нас в нью-йоркской квартире. Он приезжал с женой, бывшей солисткой Мариинского театра, киноактрисой Ольгой Заботкиной. Она, например, исполняла роль Кати в первой экранизации «Двух капитанов В. Каверина». Они немного у нас посидели, а потом Ольга сказала, что им надо идти. Помню ее слова. Нас предупредили, чтобы мы вечером по Нью-Йорку пешком не ходили, очень опасно. А предупредили те новоявленные импресарио, которые их пригласили и которые платили им деньги, причем небольшие. Вспоминаю один из вечерних концертов Иванова. В основном Саша выступал со своими стихотворными пародиями. Проходил он в здании синагоги, где-то на 38-й краткой улице, когда там не шла служба и помещение можно было арендовать. И опять был аншлаг. Открывая вечер, Саша сказал, «Я очень рад вас всех приветствовать. Знаю, что большинство из вас евреи, так как выступаю я в синагоге. Что касается меня, извините, я русский в пятом или шестом поколении. Дело в том, что Сашу, у которого, многие наверняка помнят, были еврейские черты лица, особенно профиль, трудно было по внешним признакам назвать Ивановым, то есть русским. А.А. Иванов, О.Л. Заботкина, В.М. Суходрев. Нью-Йорк, 1990-е годы. Г.Б. Волчек и Д. Суходрев. Нью-Йорк, 1990-е годы. В гостях у нас также бывали Майя Плисецкая со своим мужем, композитором Родионом Щедриным. В Нью-Йорк великая русская балерина приезжала в основном танцевать, а однажды председательствовала на балетном конкурсе, проходящим в этом городе. Посещали нас и театральный художник Боря Мессерер с поэтессой Белой Ахмадулиной, супруги. Точно помню, что было это в праздник Хэллоуин. Мы с Ингой купили символ этого праздника, пампкин, проще говоря, тыкву. Она стояла у нас на столе, когда Боря и Белла к нам пришли. Боря ножом художественно вырезал на тыкве традиционную ужасную рожицу, вынул из тыквы семена, предварительно срезав ее верхушку. Осталось только внутрь вставить зажженную свечку, как делают все американцы. В общем, веселились от души. Конечно, в те годы, как всегда, на гастроли в США приезжали прославленные ансамбли из нашей страны, из бывшего СССР, например, ансамбль грузинского национального танца Сухишвили, Рамишвили, в составе которого были и наши друзья. Мы с Ингой, разумеется, побывали на выступлении этого коллектива и пригласили друзей в гости. Илика Сухишвили, одного из основателей ансамбля, к тому моменту уже не было в живых. К нам пришли его вдова Нина Рамишвили, сын Тенгиз с красавицей женой Ингой Тевсадзе, солисткой ансамбля. Ужин мы постарались сделать на грузинский манер. Нина Рамишвили, помню, сказала: «Ой, как хорошо мне у вас здесь, а то эти молодые после концерта куда-то уходят, меня с собой не берут, а тут вдруг и меня взяли». В.М. Суходрев, М.М. Плисецкая, профессор Ш. Атлас и Д. Суходрев, Р.К. Щедрин, Нью-Йорк, 1990-е годы. Б.А. Ахмадулина, В.М. Суходрев, главный редактор журнала «Огонек», В.А. Коротич и Д. Суходрев, Нью-Йорк, 1990-е годы. А.Л. Мама, а не могла бы ты что-либо добавить о вашей жизни в Америке? Инга Суходрев. В Нью-Йорке мы жили очень насыщенно. Когда проводились осенние сессии АН, нам приходилось в течение 2 месяцев каждый день бывать на 3-4 приемах, вечером, на официальных обедах. Кроме того, в связи с лекциями, которые Виктор читал в различных фондах и университетах, мы довольно много ездили по стране. Там мы встречали лучших представителей американской интеллигенции. Как уже сказал Виктор, из России в Нью-Йорк регулярно приезжали наши друзья, в частности академики В. А. Кабанов и Н. А. Плате. Они знакомили нас со своими американскими коллегами, интереснейшими, высочайшей культурой и эрудицией личностями. К сожалению, и Виктора Александровича, и Николая Альфредовича, этих двух очень близких нашей семье людей, сегодня уже нет с нами. Если в Нью-Йорк прилетали театральные друзья-соотечественники, мы, конечно, не пропускали ни одного их выступления. После спектаклей, концертов общались с ними или у нас дома, или на приемах, устраиваемых в их честь. Когда Линком привез Юнону и Авось, у нас побывала целая группа актеров театра. Можно очень много рассказывать о подобных встречах, которые там, на чужбине, особенно радостны. А.Л. А как ты проводила свободное время? И.С. Если я была действительно свободна, то есть Виктор никого не приглашал на ланч, то я отправлялась просто гулять по городу. Мне очень нравилось совершать прогулки по Нью-Йорку, особенно осенью, она там изумительна. Часто заходила в свой любимый музей живописи, Фрид Коллекшн. Каждую неделю посещала также клуб жен послов, где нам читали интересные лекции крупнейшие специалисты в разных областях – политики, экономики, дипломатии и так далее. Роман Кармен Младший, В.М. Суходрев, Н.А. Плате, Нью-Йорк, 1990-е годы, В.А. Кабанов, его жена Ася, В.М. Суходрев, Ша Атлас, Нью-Йорк, 1990-е годы. Если говорить о походах по магазинам, то отмечу, что шоппинг никогда не был моим любимым занятием, поскольку в СССР я такой привычки не приобрела, а за границей впервые оказалась в 55 лет. В плане покупок мне помогали мои новые подруги-американки. Мы обычно вместе отправлялись в какой-нибудь только им известный магазинчик, покупали все, что необходимо, и затем заходили перекусить в ближайшие кафе. Кроме того, большого внимания требовал дом, ни горничной, ни повара у нас не было, а гостей мы принимали всегда много и всегда с удовольствием. Вспоминая сейчас те 5 лет, прожитые в Нью-Йорке, могу сказать только одно. Спасибо Америке за эти годы, спасибо и моим дорогим подругам, друзьям, чьи внимание и любовь сделали этот период нашей жизни счастливым. В.С. В свою очередь, я хотел бы вспомнить еще об одном человеке, навещавшем нас в Нью-Йорке, Мише Ромадине. Сын известного художника-пейзажиста академического направления Николая Ромадина, Миша не пошел точно по стопам отца, а стал художником в разных жанрах. В кино, в частности, он был художником-постановщиком фильма «Соляриса» Тарковского, в театре, книге, живописи. Мишу и его жену Виту Духину мы знали еще по Москве. Получив какой-то грант, он приезжал в Техас, в Хьюстон, работал на заказ. Затем, оказавшись в Нью-Йорке, он нам позвонил. В 1989 году в клубе русской книги при нью-йоркской штаб-квартире Н, название которого довольно условно, поскольку это клуб не только книги и не только русской, проводит он самые разные мероприятия, была организована персональная выставка работ Миши Ромадина. Все, кто посетил ее, пребывали в полном восторге. Миша с Витой обедали и ужинали у нас дома не один раз. Как я уже говорил, из наших окон на 36-м этаже открывался замечательный вид на Ист Ривер. Конечно, впечатлил он и Ромадина. Сидя на нашем балконе, Миша несколько дней подряд рисовал эту панораму. Готовую картину назвал «Вид на Манхэттен из квартиры Суходрева». Потом долгое время Миша выставлял ее на выставках своих работ. А. Л. В продолжение художественной темы следующий вопрос. Известно, что к участию в создании оформительских материалов для украшения нью-йоркской штаб-квартиры Н, в частности монументальных, приглашают, учитывая международный характер данной организации, многих знаменитых художников и скульпторов мира. Какими новинками в этом плане обогатилась территория штаб-квартиры Н за ваш период работы в секретариате? Б.С. Когда министром иностранных дел нашей страны стал Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, в нью-йоркской штаб-квартире Н появился Изураб Церетели. Мы познакомились с ним задолго до этого, были приятелями. Церетели решил поставить на парковой территории секретариата Н скульптуру Георгия Победоносца, любимого своего архетипа. Когда Советский Союз и США пришли к знаменательным соглашениям об уничтожении ракет средней дальности, у Зураба родилась идея монумента. Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона, выполненного из остатков именно таких ракет, Першинг и СС-20. Когда Зураб только выбирал место для установки данного памятника, я был рядом с ним, мы вместе изучали парковую территорию секретариата Н. Дело в том, что она давно превратилась в своеобразный парк скульптур, среди которых есть и такие работы, как аллегорическая статуя Евгения Вучитича «Перекуем мечи на орала», скульптура «Лежащая фигура», рука известного абстракциониста Генри Мура. Однако по своим размерам все они не очень крупные, в отличие от задуманного Церетели. Установку Святого Георгия в парке скульптур сильно лоббировал Шеварднадзе, что повлияло на окончательное решение данного вопроса. В 1990 году скульптура «Добро, побеждающее зло», так Церетели назвал свою работу, была торжественно открыта в этом парке. Теперь, когда подъезжаешь к Н-43 и краткая или 44 и краткая улицы, первое, что бросается в глаза, огромное вояние нашего скульптора-монументалиста. По непосредственному указанию генерального секретаря Н. Переса де Куэльера я присутствовал на открытии памятника. После официальной части состоялся банкет, устроенный, конечно же, автором произведения. Хочу сказать, что такого количества черной икры даже я, привыкший к кремлевским банкетам, в жизни не видел. Когда опустошалось одно глубокое блюдо с икрой, тут же приносили следующее, до краев наполненное этим деликатесом. Словом, у Зураба все монументально. В 1994 году, незадолго до моего ухода из секретариата Н на пенсию и отъезда из Соединенных Штатов, Альваро де Сото, специальный советник генерального секретаря Н, в то время отвечавший за художественное оформление всего комплекса зданий секретариата, обратился ко мне. Сегодня уже 1994 год, Шеварднадзе больше не министр иностранных дел, в связи с этим, как ты думаешь, Виктор, если мы памятник с фигурой Георгия Победоносца и ракетами продадим какой-нибудь частной компании, короче говоря, уберем с нашей территории, Россия не очень рассердится. Я пожал плечами. Сегодня, насколько я знаю, Церетелиевский монумент стоит на прежнем месте. Прощание с Анной с Америкой. Нью-Йорк, 1994 год. А. Л. И последний вопрос. Я замечал, что, просматривая телевизионные новостные сводки, вы очень внимательно и даже критично следите за работой ваших многочисленных преемников на высшей переводческой должности. Скажите, пожалуйста, посещает ли вас чувство профессиональной ревности к вашим наследникам, российским переводчикам английского языка на высшем политическом уровне? Б.С. Конечно, и я думаю, что это совершенно естественно. Правда, к Крайне редко удается их услышать, потому что, как правило, голос переводчиков телевизионной трансляции отключают. Смотрю, слежу и, в отличие от простого человека, который не знает всей этой кухни, языка прежде всего, не знает, что и как происходит вообще на переговорах, я начинаю трепетать, дрожать, даже бегают мурашки. Это напоминает спортивное волнение. Выиграешь, не выиграешь. А нам было хорошо. На Западе неделю между Рождеством Христовым и Новым годом именуют праздничным сезоном. Это самое веселое и радостное время года. А предшествует ему прямо-таки вакханалия шоппинга. Подарки для всех, для родственников, близких и дальних, для друзей и сослуживцев. И еще, поздравительные открытки. Их посылают всем, всем, всем. Можешь не общаться с человеком весь год, но к Рождеству пошли ему открытку. Если, конечно, считаешь себя хорошо воспитанным. На Западе в прежние времена почти в каждой семье существовали постоянно обновляющиеся картотеки с фамилиями тех, кому надо отправлять рождественские открытки. Эти картотеки ведутся и сегодня, однако теперь они умещаются на любом электронном носителе. Нажмешь кнопку, и из принтера поползет лента с отрывными самоклеящимися квадратиками, на которых четко напечатаны адреса и фамилии адресатов. Шлепай квадратики на конверты, в которые уже заложены открытки, и все дела. Впрочем, нынче можно обойтись и электронной почтой. В любом случае список адресатов сохраняется лишь в электронной памяти, а вовсе не в твоей, а на душе спокойно. Вроде бы всех помнишь, только мы, русские, народ особый, во многих отношениях, в том числе и в соблюдении традиций, в частности календарных. Там, на христианском Западе, Рождество празднуют 25 декабря, а у нас, на не менее христианском Востоке, 7 января. А вот Новый год все вроде бы празднуем в один день, 1 января. Правда, у нас, у русских, как, впрочем, и у некоторых других православных, есть свой дополнительный новогодний праздник, Старый Новый год, 13 января. Он какой-то особенный, теплый, и его многие, очень многие, отмечали даже в ту пору, когда и говорить о нем открыто не положено было. Праздник-то по церковному календарю. И елки новогодние держали в домах до Старого Нового года. Потому что елки эти на самом деле рождественские. И. Д. Суходрев. Нью-Йорк, 1992 год. В. М. Суходрев. Нью-Йорк, 1992 год. Мы с Ингой до сих пор наряжаем на Новый год елку, когда-то купленную в Нью-Йорке. Пошли мы как-то в магазин. Рождественский бум в разгаре. Повсюду расставлены образцы синтетических елок, уже украшенных яркими шарами всевозможных цветов и размеров, блестками и гирляндами мигающих фонариков. С нами была наша американская подружка. Пока мы с женой осматривали рождественско-новогоднее великолепие, приценивались, она о чем-то поговорила с продавцом, потом подошла к нам и сказала: «А зачем вам сейчас все это покупать? Ведь у вас Рождество еще не скоро. Если вы приобретете один из этих образцов со всеми прибамбасами после 25 декабря, покупка вам обойдется в 1/3 цены». Истинно американская практичность. Мы послушались ее совета, так и поступили. Поставили мы нашу елку сразу после западного Рождества, ближе к 1 января. И радовала она нас и в русское Рождество, и на Старый Новый год, а из дома напротив американцы смотрели на нашу мигающую разноцветными огоньками елочку и, наверное, недоумевали, что за странные люди. Праздничный сезон уже давно кончился, а они еще гуляют. А нам было хорошо. Феномен Виктора Суходрева. Ничто так не изменяет человека, как годы. Разных людей по-разному. Одних – беспощадно, других – милостиво. Виктор Михайлович Суходрев получил от времени – от судьбы режим наибольшего благоприятствования. Недавно отметили его 74-летие. Он по-прежнему здоров и энергичен, не растерял по длинной дороге жизни своих талантов и своих друзей, поклонников. Одновременно отпраздновали день рождения его супруги Инги Дмитриевны, одной из первых красавиц Москвы с неизменными по сей день обаянием, прелестью. Виктор Суходрев в отечественной дипломатии личность почти легендарная. Детство и юность, проведенные в Англии, среди английских сверстников, наградили его бесценным призом, вторым родным языком, английским. Но этот чудесный дар нужно было еще уметь использовать. Виктор использовал по максимуму. С 1956 года, когда известный советский дипломат О.А. Трояновский рекрутировал его в бюро переводов МИДа из Института иностранных языков, В.М. Суходрев занял достойное место в московском истеблишменте, и не только как переводчик. Он настоящее общественное явление, и в нашей стране, и в тех странах, куда ему приходилось ездить с советскими лидерами. Переводил он артистично, на совершенном литературном языке, если это вообще возможно в политике. В его устах стандартные языковые клише обретали выразительную окраску, точность, образность. На переговорах Н.С. Хрущева с американцами, на его публичных выступлениях во время визитов в США и другие англоязычные страны Суходрев становился альтер-эго советского лидера. Эмоциональные и вспыльчивые слова бескомпромиссного Никиты Сергеевича, сопровождаемые бурной жестикуляцией, в переводе Суходрева звучали уже не так арогантно, хотя и не утрачивали хрущевскую оригинальность и самобытность. Мы близко познакомились с Виктором Суходревым в сентябрьские дни 1960 года на теплоходе «Балтика», на котором Никита Сергеевич вместе с руководителями некоторых социалистических стран отправился на 15-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Виктор уже был знаменит, за его плечами была поездка с Хрущевым в 1959 году в Соединенные Штаты, где молодой переводчик блистал юношеской красотой, аристократичностью, театральностью versus грубоватости своего шефа. Следующее появление Суходрева в Америке закрепило за ним популярность на уровне звезд Голливуда, все происходило на моих глазах. Та же картина была в других странах, в которые ездил Никита Сергеевич в сопровождении Виктора. После ухода Н.С. Хрущева с политической арены Виктор Суходрев оказался максимально востребованным и новым руководством. Судьба надолго свела его с Л. и Брежневым. Они были чем-то схожи, даже внешними чертами, естественно, если говорить о Леониде Ильиче до его болезни. Насколько помню, ни одно значимое официальное зарубежное турне Брежнева не обходилось без Суходрева, встречи в Вене с президентом США Д.Ж. Картером, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшееся в Хельсинки, и так далее. Он даже участвовал в визите на Кубу в 1973 году, где все переговоры велись на испанском языке. Его сочли целесообразным взять с собой, на всякий случай, как талисман, знак удачи. Жили мы с ним в одном домике, в резиденции. Виктор скрашивал наши трудовые будни. Большим авторитетом В. Суходрев пользовался также у премьер-министра СССР Н. Косыгина. Например, в качестве его переводчика присутствовал на исторической ташкентской встрече 1966 года, во время которой советский премьер пытался помирить, и почти преуспел в этом, президента Пакистана Аюб Хана и индийского премьера Шастри. В ночь перед отлетом из Ташкента домой Шастри скончался в своей резиденции. Мне, на тот момент исполняющему обязанности заведующего отделом печати МИДа, в отсутствие моего шефа Леонида Митрофановича Замятина, находившегося в Ташкенте, необходимо было от имени первого заместителя министра иностранных дел В.В. Кузнецова составить и передать по телефону ВЧ, высокочастотной связи, в ташкентскую резиденцию официальное сообщение для прессы в связи с кончиной индийского премьера. В резиденции из-за страшной суматохи и напряжения никто не мог откликнуться на мои звонки. Мимо телефона ВЧ пробегал Суходрев, и он, как говорится, по дружбе притормозил, записал текст, передал куда надо и помчался наверстывать упущенные дела. В своей замечательной книге «Язык мой», друг мой Виктор описывает эту ташкентскую эпопею. Менее чем через пару лет, в апреле 1968 года, вновь состоялась встреча Косыгина и Аюбхана, правда, уже на пакистанской территории. Косыгин направился в Пакистан с официальным визитом. Значит, полетел и Суходрев. Я также был в составе делегации. А. Н. Косыгин, Б. Д. Педышев, В. М. Суходрев в Пакистане. Крайний справа А. Хан. Пакистан, 1968 год. В Равалпинди, тогдашней пакистанской столице, прошли официальные переговоры. Виктор был занят до предела. В заключение переговоров состоялась пресс-конференция А.Н. Косыгина. Тут уж наступил мой черед потрудиться. В конце визита прилетели в Карачи. Жара. По пути из аэропорта по программе. Посещение промышленного района, в расшифровке, осмотр завода боевых машин, выпускаемых не без советского участия. Необходимости в нашем с Виктором присутствии там не было, и мы прямым ходом направились в отель «Интер» «Континентал». Нас радушно встретили и сразу же отправили в бассейн. Появление легендарного Суходрева вызвало фурор, обслуга выказывала всяческое рвение. По жаре особенно хорошо шел джин с тоником. Подносы с бокалами приплывали один за другим. Возлежа на водной глади, Виктор после очередной смены подноса философски произнес: «Ну вот, Борис, броню и ствол с одной боемашины мы уже прикончили. Остались колеса и гусеницы. Прикончили бы и гусеницы, но обнаружилось одно обстоятельство. Виктору необходимо было приобрести солнечные очки для подарка, причем женские». По степени его озабоченности данной проблемой видно было, что подарок предназначался очень дорогому для него человеку. Кому же, по данным разведки, в ту пору он опять был холост, с сожалением выбрались из бассейна. Проблему Виктор разрешил тут же, в бутике холла отеля. Очки он купил отличные. Кончился визит, прилетели в Москву. Через пару дней мы с Виктором, выйдя из здания МИДа на Смоленскую площадь в обеденный перерыв, решили пройтись. Пересекли Старый Арбат, пошли дальше, по Садовому. День был чудесный, яркое, не жаркое солнце. Смотрю, к нам приближается девушка, стройная, красивая, в темных очках. «Витя», — толкнул я Суходрева в бок, — «это же твои очки». «Это она, ответил Суходрев и шагнул навстречу девушке. Они обнялись и долго стояли, соединившись. Так и остаются они соединенными до сегодняшнего дня. Здоровья вам и счастья, дорогие Виктор Михайлович и Инга Дмитриевна.